городские скверы заполнят толпы людей. Сердце будет ускоряться, чтоб не летели быстрее. Душу прогреет моя боль или то есть мой день. Мое прошлое прошло, значит завтра я стану тенью. Я сдохну здесь, город меня поймет. Или солнечный свет сквозь зрачки расплавит лед в душе. Ушедшими днями прощай мое детство. Читай мои тексты, теперь я знаю, что значит меняться резко. Я стал другим, но остался таким же, как был. Зови веселым и простым, или забудь, кто я такой, не вспоминай больше, слышишь? Жизнь вспышками горит дотла. Мы дышим, и дышим, и дышим, но не отвечаем, нет и да. Бог верит в меня, я верю в Бога, надеюсь, что так. В школе мечтал о том, что было, о чем мечтать. Сейчас живу одно, и этими слезами счастье, знаешь. Я бы сыграл в эту жизнь до конца, но только если слово «да» вдруг станет отрицать. Или моя душа сдохла, когда мне было 10. Что фросят дети, ссоры родителей, развод, смерти. Поверь, даже за 1000 лет никак ты не распробуешь вкусы дерьма, как я. Боль — это кайф, нет. Тогда ты ничего не понял. За стенами маньяки и психи, но кто они, ты, я? Нет, мы просто жертвы, нас насилуют. Мы терпим, убивают, мы держимся вместе. Поверим лести, что все мы бездари. На самом деле каждый умнее, чем многие местные. А ты режь мою правду, кидай камни. Мне все равно плевать на все, как ни странно. Вверх взгляд, вниз века, черный экран. Меня уже нет, но я живой, это страшно. А ты режь мою правду, кидай камни. Давай. Мне все равно плевать на все, как ни странно. Вверх взгляд, вниз века, черный экран. Меня уже нет, но я живой, это страшно. Я бы много написал, но в этом нет смысла. Я бы сутками читал, но в этом нет смысла. Я бы долго говорил, но в этом нет смысла. Я бы вечно жил, но в этом нет смысла.